Гости разошлись поздно и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо казалось в красненьком софьянном переплете, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая сем в случае русскую пословицу «долг платежом красен». Гробовщик пришел домой пьян и сердит. «Что же это в самом деле?» – рассуждал он вслух. «Чем ремесло мое нечестнее прочих? Разве гробовщик, брат, плачу, а? Чему смеются мусульмане? Разве гробовщик гайр святошный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой, и не бывать же тому. А созову я тех, на которых работы, мертвецов православных». «Что ты, батюшка, — сказала работница, которая в это время разувала его, — что ты городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье, эк и страсть! Ей-богу, созову, — продолжал Адриан, — и на завтрашний день! Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать. Угощу, чем Бог послал». С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел. На дворе еще было темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трехина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему зато гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция, и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая, как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты, свечи горели, священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сюртуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик по обыкновению своему побожился, что лишнего не возьмет. Значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с разгуляя к Никитским воротам и обратно. К вечеру все сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся. «Что бы это значило?» — подумал Адриан. «Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго?» И гробовщик думал уже кликнуть на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приближился к калитке и собирался войти. Но, увидя бегущего, хозяин остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но в торопях не успел он порядочно его разглядеть. «Вы пожаловали ко мне?» — сказал запыхавшись Адриан. «Войдите же, сделайте милость!» «Не церемонься, батюшка!» — отвечал тот глухо. «Ступай себе вперед, указывай гостям дорогу!» Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта. Он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показал, что по комнатам его ходят люди. «Что за дьявольщина?» — подумал он и спешил войти. Тут ноги его подкосились. Была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, валившиеся рты, мутные полузакрытые глаза и высунувшиеся носы. Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в гости с ним вместе вошедшим бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями. Кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестись и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно. Покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. «Видишь ли, Прохоров, — сказал бригадир от имени всей честной компании, — все мы поднялись на твое приглашение. Остались дома только те, которым уже не вмочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи. Но и тут один не утерпел, так хотелось ему побывать у тебя». В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приближился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кое-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохора», — сказал скелет. «Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому в 1799 году ты продал первый свой гроб и еще сосновый за дубовый?» Сим словом мертвец простер ему костяные объятия, но Адриан, собравшись силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования. Все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами. И бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств. С Солнце давно уже освещало постель, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собой работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтобы работница начала с него разговор и объявила о последствиях ночных приключений. «Как ты заспался, батюшка Адриан Прохорович!» — сказал Аксинья, подавая ему халат. «К тебе заходил сосед портной, и здешний буточник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить». «А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?» «Покойницей? Да разве она умерла?» «Эк, дура! Да не ты ли пособлял мне вчера улаживать ее похороны?» «Что ты, батюшка, не с ума ли спятил? Аль хмель вчерашний еще у тебя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постель, да и спал до сего часа, как уж к обедни отблаговестили». «Оли!» — сказал обрадованный гробовщик. «Вестим так!» — отвечала работница. «Ну, коль так, давай скорее чаю, да позови дочерей!»